А что думают ее родители? Они не желают с ней общаться до тех пор, пока она не вернется домой без ребенка. Похоже, ее отец настоящий тиран, а мама совершенно запугана. Так что Мэрибет предоставлена самой себе. «Да только ты-то тут при чем?» — удивленно спросила Лис. Это было слишком тяжелое бремя для ее сына, почти подростка. Джон, однако, узнав, что это не его ребенок, заметно успокоился. «Я хочу, чтобы ты познакомилась с Мэрибет, мама». Лис колебалась, не зная, что делать. То ли заложить основу для будущих отношений, то ли просто запретить сыну видеться с этой девочкой. Но это было бы несправедливо. И она вопросительно посмотрела на мужа. Джон пожал плечами, давая понять, что он не возражает. «Ну что ж», — согласилась она, словно делая одолжение Томми, «если он так серьезно относится к этой Мэрибет, может быть, ее действительно стоит увидеть. Она очень хочет продолжать учебу. Я каждый вечер занимаюсь с ней, даю свои учебники и переписываю задания. И, между прочим, она меня обгоняет, пишет прекрасные сочинения и очень много читает». «Почему тогда она оставила школу?» — неодобрительно спросила Лис. «Ей приходится работать, чтобы содержать себя. Она не может вернуться в школу до тех пор, пока не родит ребенка». «А потом, когда ребенок родится...» Лис ждала от него определенного ответа, хотя сам Томми еще не знал, что будет потом. «Ты-то что будешь делать? У вас с ней все серьезно?» Он поколебался, не желая делиться с ней своими сокровенными мечтами, но понял, что соврать не сможет. «Да, мама, это серьезно», — признался Томми. «Я ее люблю». Тут забеспокоился Джон. «Слушай, ты же не собираешься жениться на ней, да еще воспитывать ее ребенка. Томми, тебе только 16, и ты сам не знаешь, чего хочешь. Если бы ребенок был твой, это было бы другое дело. Но это, слава богу, не так. Ты не должен совершать необдуманных поступков». «Я сам не знаю, что будет с нами», — сказал Томми совсем взрослым голосом. «Я бы женился на ней, если бы она согласилась, и воспитывал бы ее ребенка. Но Мэрибет не хочет ни того, ни другого. Она собирается вернуться в школу, а потом поступить в колледж. Мэрибет считает, что сможет жить дома, но я не думаю, что это возможно. Мне кажется, ее отец не даст ей продолжать образование, насколько я могу судить о нем по ее рассказам. Но до окончания учебы замуж выходить она не собирается. Понимаешь, пап, Мэрибет вовсе не ожидает, что я на ней женюсь. Мне придется долго ее уговаривать выйти за меня замуж, если я этого захочу». «Тогда не делай этого», — посоветовал сыну Джон, открывая банку пива и делая большой глоток. «Неужели случится так, что его сын женится в 16 лет. «Не делай того, о чем ты можешь впоследствии пожалеть, Томми», — вступила в разговор Лис, стараясь казаться спокойнее, чем была на самом деле. «Вы оба очень молоды. Если вы совершите ошибку, вы сломаете друг другу жизнь».